Сьюзан ждала, когда придет сон. А тем временем лорд Дауни сидел у себя в кабинете и разгребал накопившиеся бумаги. Лорд Дауни был убийцей. Точнее говоря, убийцей с заглавной буквы. Не со строчной. Это очень важно. Строчная буква отличала скотов, которые направо и налево мочили людей ради бабла, от джентльменов, с которыми время от времени совещались другие джентльмены, желавшие за вознаграждение удалить досадные бритвенные лезвия из сплошной сахарной ваты этой жизни. Члены гильдии убийц полагали себя культурными людьми, меломанами, гурманами, разборчивыми читателями и знали цену человеческой жизни, нередко с точностью до пенни. Кабинет лорда Дауни был обшит дубовыми панелями и затянут дорогим ковром. Мебель здесь стояла очень старая и весьма потертая, однако то была потертость очень хорошей мебели, с которой аккуратно обращались не одно столетие. Зрелая мебель, изволите ли видеть. В дровяном камине горел огонь. Две собаки перед камином уснули, перепутавшись клубком, как во всем мире спят все крупные косматые собаки. Помимо редких собачьих всхрапов и треска упавшего полена, в кабинете царила тишина. Только шуршало перо лорда Дауни и тикали напольные часы у двери. Негромкие интимные звуки, которые лишь подчеркивали тишину. Во всяком случае, так обстояло дело, пока некто не кашлянул. Этот кашель очень внятно сообщал, что задача его не удалить из горла докучливую крошку от печенья, а наивежливейшим манером сообщить о присутствии оного горла в комнате. Дауни перестал писать, но головы не поднял. Затем, видимо, по некоторым размышлениям, деловито произнес. Двери заперты, окна зарешечены. Собаки вроде бы не проснулись. Скрипучие половицы явно. Остальные мелкие предосторожности, в детали которых я вдаваться не буду, судя по всему, обойдены. Это существенно сокращает мне выбор. Я сильно сомневаюсь, что вы призрак. А боги о своем появлении обычно не возвещают столь учтиво. Возможно, конечно, что вы смерть, но, по-моему, он не утруждает себя такими тонкостями, и вдобавок я прекрасно себя чувствую. Хм. Перед его столом в воздухе витало нечто. Зубы у меня здоровые, так что вряд ли вы зубная фея. Я всегда считал, что чистый бренди на ночь избавляет от необходимости зазывать песочного человека. А поскольку медведь мне на ухо не наступал, сомневаюсь, что на меня обратит внимание старик Лих. Хм. Фигура подплыла поближе. Пожалуй, через мышиную нору мог пробраться гном, но у меня там мышеловки, — продолжал Дауни. Страшные буки ходят сквозь стены, но категорически не желают показываться на глаза. Ума не приложу, кто вы. Хм. После чего он поднял взгляд. В воздухе висела серая мантия. Судя по всему, обитаемая, очертания у нее имелись, однако обитателя не было видно. Дауни кольнуло подозрение, что обитатель не столько невидим, сколько отсутствует в физическом смысле. — Добрый вечер, — сказал Дауни. — Добрый вечер, лорд Дауни, — ответила мантия. Мозг распознал слова. Уши поклялись, что ни слова не уловили. Однако пугливые не возглавляют гильдию убийц. И, кроме того, видение было не страшное. Оно, счел Дауни, было скучное до удури. Если бы плоская серость могла обрести форму, вот эту форму она бы себе и выбрала. — Да я вижу фантом, — сказал лорд Дауни. — Нашу природу мы обсуждать не будем, — сообщили ему прямо в голову. Мы хотим сделать заказ. — А вам желательно устроить кому-то погребение? — уточнил Дауни. — Положить конец. Дауни поразмыслил. Необычно, однако не за гранью. Прецеденты имелись. Услуги гильдии может купить любой. Уже бывали случаи, когда зомби нанимали ее свести счеты со своими убийцами. Более того, Дауни тешил себя мыслью, что гильдия — воплощение абсолютной демократии. Чтобы нанять убийц, не нужно ума, положение в обществе, красоты или обаяния. нужны только деньги, а они, в отличие от всего прочего, доступны всем. Ну, кроме бедноты, разумеется, но всех на свете не спасешь. Положите конец. Странный оборот речи. «Мы можем», — начал Дауни, — «оплата будет соответствовать сложности задачи». «Наша тарифная сетка...» «Оплата составит $3 миллиона». Дауни откинулся на спинку кресла. Сумма вчетверо превышала любой гонорар, заработанный любым членом гильдии на сегодняшний день. Да и то тогда был особый семейный тариф, и в него включили заночевавших в доме гостей. «И никаких вопросов, я так понимаю», — сказал он, решив потянуть время. «И никаких ответов». «Но предложенный гонорар отражает сложность задачи? И клиента серьезно сторожат?» «Вообще не сторожат. Но его почти наверняка невозможно стереть традиционным оружием». Дауни кивнул. «Может, и не проблема», — сказал он себе. За многие годы гильдия собрала немалую коллекцию нетрадиционного оружия. Стереть — занятный оборот речи. «Мы предпочитаем знать, на кого работаем», — сказал Дауни. «Мы не сомневаемся». «То есть нам нужно ваше имя или имена. Клиентская тайна, разумеется, превыше всего. Нам нужно что-то записать в досье». «Можете считать нас ревизорами». «Да? А что вы ревизуете?» «Все». «Нам, пожалуй, надо что-то про вас знать. У нас есть $3 миллиона». С этим Дауни спорить не стал. Хотя ответ ему и не понравился. Но за $3 миллиона можно купить очень много. Никаких вопросов. «Правда?» — переспросил он. «В таком случае, раз вы новый клиент, мы, пожалуй, хотели бы получить оплату авансом». «Извольте. Золото лежит у вас в сейфах». «То есть оно скоро ляжет в наши сейфы?» — сказал Дауни. «Нет. Оно всегда лежало в ваших сейфах. Нам это известно, поскольку мы его только что туда положили». Некоторое время Дауни смотрел под пустой капюшон, а затем, не отводя взгляда, нащупал переговорную трубку. «Господин Грим», — свистнув в трубку, сказал он. «О, превосходно. Скажите, сколько у нас сейчас золота в сейфах? Ну, плюс-минус, с точностью, скажем, до миллиона». Он отодвинул трубку от уха, а затем сказал в нее: «Тем не менее, все же проверьте, будьте любезны». Он положил трубку и распластал ладони по столу. «Пока мы ждем, могу я предложить вам что-нибудь выпить?» — спросил он. «Да, нам представляется, что можете». Не без облегчения Дауни поднялся и отошел к обширному бару. Рука потянулась к дорогой антикварной подставке с шеренгой графинов, помеченных «Мор», «Нижд», «Нейвтроп» и «Иксив». «Прискорбно и ужасно, что высокородные господа воистину верят, будто способны обвести слуг вокруг пальца, разливая спиртное в графины с хитроумными надписями задом наперед. Стоит также отметить, что на протяжении всей истории наиболее политически сознательные дворецкие принимали на веру, впрочем, имея на то более веские основания, что их наниматели не замечают, когда в виски добавляется «о чем?» Моча. Итак, ром, джин, портвейн и виски. «И что вам угодно выпить?» — осведомился он, гадая, где ревизор прячет рот. Рука его на кратчайший миг зависла над самым маленьким графинчиком с надписью «Дя». «Мы не пьем». «Но вы же сказали, что я могу предложить вам выпить». «Совершенно верно. Мы сочли, что вы к этому, безусловно, способны». «А». Рука Дауни повитала над графином виски, а затем он передумал. Тут свистнула переговорная трубка. «Да, господин Грим». «Вот как? Правда? Но я и сам частенько нахожу мелочь в диване. Просто поразительно, сколько я там копий...» Нет-нет, я вовсе не... Да, у меня были резоны. Нет-нет, вы не виноваты, ни в малейшей. Нет, я не понимаю, как... Да, прекрасная мысль. Прилягте, отдохните. Благодарю вас. И он снова положил трубку. Капюшон не шелохнулся. Нам нужно знать, где, когда и, разумеется, кого. После паузы сказал Дауни. Капюшон кивнул. Местоположение на картах отсутствует. Нам требуется, чтобы задача была выполнена в течение недели. Это принципиально. А кого? На столе возник рисунок, а в голову Дауни прибыли слова. Назовем его Толстяк. Вы шутите? Спросил Дауни. Мы никогда не шутим. Вообще-то, да, оно и видно, подумал Дауни и побарабанил пальцами по столу. Многие скажут, что эта личность не существует, заметил он. Он должен существовать. Вы ведь узнали портрет мгновенно, и с ним многие переписываются. Нет, конечно, и в определенном смысле он существует. Все существует в определенном смысле, и нам потребно это существование прекратить. Отыскать его будет нелегко. На любой улице найдутся личности, которые назовут вам приблизительный адрес. Да, разумеется, согласился Дауни, про себя недоумевая, почему их сейчас назвали личностями. Странное словоупотребление. Но вы же сами говорите, едва ли они предоставят нам географические координаты. И даже тогда, как этого толстяка предать погребению, поднести ему бокал отравленного хереса? Капюшон не содержал лица, а потому не улыбнулся. — Вы не постигаете природы вашей службы, — сказал он в голове у Дауни. Тот ощетинился. Убийцы никогда не служат. Их нанимают, они выполняют задания, оказывают услуги, но никогда не служат. Служат только прислуга. — Чего именно я не постигаю? — спросил он. — Мы платим. Вы находите пути и средства. И видение стало блекнуть. — А как мне с вами связаться? — спросил Дауни. — Мы свяжемся с вами. Мы знаем, как вас отыскать. Мы знаем, как отыскать всех. Фигура исчезла. В тот же миг дверь распахнулась, и лорду Дауни предстал смятенный господин Гориим, казначей гильдии. — Прошу простить, милорд, но я должен был прийти. И он швырнул на стол золотые кружочки. — Вы посмотрите! Дауни осторожно подобрал кружочек. На вид как монетка, но... — Никакой деноминации! — сказал Гриим. — Ни орла, ни решки, ни гурта! Пустые кругляши! Одни пустые кругляши! Дауни открыл был рот, желая уточнить. Ценности не имеют. Собственно говоря, на это он отчасти и надеялся. Если они... Эти неведомо кто расплатились никчемными железяками, ни о каком контракте и речи быть не может. Но видно было, что нет. Убийцы научаются распознавать деньги на ранних этапах своей карьеры. «Пустые кругляши», — произнес он, — «из чистого золота». Грим молча кивнул. «Это, — сказал Дауни, — нас вполне устроит». «Наверняка же волшебные!» — сказал Гриим. — А мы никогда не принимаем волшебные деньги. Дауни пару раз кинул монету на стол. Монета стучала приятно и густо. Нет, не волшебная. Волшебные деньги выглядели бы как настоящие. Они же для того и задуманы, чтобы обмануть. А этой штуке не нужно было прикидываться простой валютой. Для нее это слишком человеческая, слишком фальшивая личина. Это золото. — сообщала монета его пальцем. — Не хочешь — не бери. Дауни посидел и поразмыслил, а Гриим постоял и попсиховал. — Берем, — сказал Дауни. — Но, благодарю вас, господин Гриим, я принял решение. Некоторое время Дауни посмотрел в пространство, а затем улыбнулся. — Господин Полдник еще не ушел? Гриим на шаг отступил. — Советую, вроде... проголосовал за его отчисление, — чопорно заметил он. — После истории с господин Полдник смотрит на вещи не так, как прочие люди, — сказал Дауни, взяв со стола картинку и глубокомысленно в нее вглядевшись. — Что-что, а это чистая правда. — Пришлите его ко мне, будьте любезны. «Гильдия привлекает людей всевозможнейших сортов», — рассуждал Дауни. «Интересно, чем это она привлекла, допустим, Гриима? Сложно вообразить, как этот человек пыряет кого-нибудь в сердце. Он же побоится забрызгать кровью бумажник жертвы. А вот господин Полдник. Проблема-то в чем? Гильдия принимала мальчиков, давала им великолепное образование, а между делом обучала их убивать, чисто и бесстрастно. Ради денег и на благо общества, по крайней мере, той части общества, что располагало деньгами. А какое еще бывает на свете общество? Но изредка попадались такие вот господа Полдники, которых деньги лишь отвлекали от дела. Ум господина Полдника блистал алмазом, но алмаз этот был подобен разбитому зеркалу, сплошь сверкающие грани и радуги, однако, если уж на чистоту, непоправимо искалечен. Господин Полдник большой ложкой трескал жизнь, а заодно и других людей. Дауни уже втихомолку решил, что когда-нибудь вскоре господина Полдника постигнет несчастный случай. Как многие люди, лишенные подлинных моральных устоев, лорд Дауни строго следовал принципам, и господин Полдник был ему омерзителен. Убийство — тонкая игра. Обычно в нее играют против тех, кто и сам знает правила, или хотя бы может себе позволить услуги знатоков. Чисто сработанное убийство приносит немало удовлетворения, а вот упиваться грязной работой нельзя. Пойдут кривотолки. С другой же стороны, для выполнения текущей задачи шиворотно-выворотный разум господина Полдника — самое оно. А если он потерпит неудачу, к Дауни-то какие претензии? Дауни вновь вернулся к бумагам. Копятся и копятся, просто слов нет. Но разгребать надо, у нас же все-таки гильдии, а не уличные головорезы. В дверь постучали. Дауни отодвинул бумаги и выпрямился в кресле. — Заходите, господин Полдник, — произнес он. Никогда не помешает внушить своему визави чуток страха и трепета. Дверь, впрочем, балансируя чайным подносом, открыл слуга гильдии. — О, Картер, — промолвил лорд Дауни, не моргнув глазом. — Поставьте его на стол, будьте добры. — Да, сэр, — ответил Картер. Затем повернулся и кивнул. — Прошу прощения, сэр, я сию секунду принесу еще одну чашку, сэр. — Что? — Для вашего гостя, сэр. — Какого гостя? — А когда господин Пол... Он осекся. Он обернулся. На коврике перед камином сидел юноша. Играл с собаками. — Господин Полдник. — Произносится... Полдник. С легчайшей укоризной сообщил Полдник. Вечно все путаются. Как вам это удалось? Неплохо, сэр. На последних футах слегка обжегся, конечно. Коврик усыпало хлопьями сажи. Сейчас Дауни припомнил, что слышал, как они падали. Но в этом ведь не было ничего особо замечательного. По трубе спуститься нельзя. Ближе к верхушке дымохода прочно вмонтирована толстая решетка. «Но за старой библиотекой есть доложенный камин», — сказал Полдник, словно читая мысли Дауни. «Дымоходы соединены под решеткой. Прогулка, сэр. Не более». «Не более». «Именно так, сэр». Дауни кивнул. «Старые здания с запечатанными дымоходами. Они же как соты. О чем узнаешь в первые же годы карьеры?» А потом, — сказал он себе, — забываешь, и никогда не помешает внушить своему визави страх и трепет. Лорд Дауни запамятовал, что в гильдии учат и этому. — Собакам вы, я вижу, по нраву, — заметил он. — Я вообще дружу с животными, сэр. Лицо у Полдника было юное и открытое и приветливое. Во всяком случае, оно вечно улыбалось. Большинству людей, однако, впечатление портил тот факт, что глаз на лице был всего один. Другой унесла некая невыразимая неприятность, и потерянное глазное яблоко заменили стеклянным шаром. Без содрогания не взглянешь. Лорда Дауни, впрочем, гораздо сильнее смущал тот глаз, что весьма условно сходил за нормальный. Дауни никогда не видал таких маленьких и пронзительных зрачков. По Элденик взирал на мир сквозь крохотную дырочку. Дауни успел ретироваться обратно за стол. Вот тоже типично. Гораздо спокойнее, если от По Элденика тебя отделяет какая-нибудь преграда. «Зверей, значит, любите?» — спросил Дауни. «У меня тут лежит рапорт, где говорится, что собаку сэра Джорджа вы прибили к потолку». «Иначе бы она бы лаяла, пока я работаю, сэр». «Но кое-кто на вашем месте предпочел бы ее усыпить». «Ой!» — на миг По Элденик приуныл, но затем вновь просиял. «Но я совершенно точно выполнил условия контракта, сэр. Ни малейших сомнений, сэр. Я проверил дыхание сэра Джорджа зеркальцем. По инструкции. В рапорте все написано». «Это правда». Из рапорта следовало, что в этот момент голова убитого находилась в нескольких футах от тела. Страшно подумать, что По Элденик не обнаруживает ничего несообразного в этой картине. — А слуги? — спросил лорд Дауни. — Иначе они бы ворвались, сэр. Дауни кивнул, отчасти загипнотизированный стеклянным взглядом и черной дырочкой в другом глазу. Нет, ворвавшиеся слуги — это не дело. И убийца может столкнуться с серьезным профессиональным сопротивлением, возможно, даже со стороны людей, прошедших подготовку у тех же преподавателей. Но старик и горничная, которым просто-напросто не посчастливилось в неурочный час оказаться в доме, никакого такого правила нет, вынужден был признать Дауни. Но за многие годы сложился некий кодекс, и члены гильдии обычно выполняли свою работу как можно опрятнее. Даже прикрывали за собою двери и вообще по ходу дела наводили чистоту. Нападение на безобидного не просто нарушение общественной морали, но моветон, и хуже того, дурновкусие. Но никакого такого правила нет. — Так это ничего, сэр, — уточнил По Элденик, вроде бы занервничав. — Это не весьма элегантно, — сказал Дауни. «Благодарю вас, сэр. Всегда рад, когда мне указывают на ошибки. В следующий раз учту». Дауни вдохнул поглубже. «Вот об этом я и хотел побеседовать», — сказал он. И предъявил изображение, как там его обозвало это нечто, толстяк. «А ради интереса, как бы вы подошли к задаче погребения этого господина?» Любой другой в ответ наверняка бы расхохотался. Спросил бы: «Вы шутите, сэр?» Или как-нибудь так. Но По Элденик лишь наклонился ближе, и лицо его любопытным манером напряженно сморщилось. «Трудная задачка, сэр». «Безусловно», — согласился Дауни. «Мне нужно время, чтобы все спланировать, сэр». «Разумеется». И в дверь постучали, и вошел Картер с чайной чашкой и блюдцем. Он почтительно кивнул лорду Дауни и вновь на цыпочках вышел за дверь. — Готово, сэр, — сказал По Элденик. — Что готово? — переспросил Дауни, на миг отвлекшись. — Я все спланировал, сэр, — терпеливо пояснил По Элденик. — Уже? — Да, сэр. — Вот так быстро? — Да, сэр. — Боги всемогущие. — Нам ведь рекомендовано решать гипотетические задачи, сэр. — Ах, да. Весьма пользительное упражнение. Тут Дауни осекся, и на лице его нарисовался ужас. Вы что хотите сказать? Вы размышляли, как предать погребению деда Хрюкуса? Пролепетал он. Вы взаправду садились и это обдумывали? По-честному посвящали этой задаче свободное время? О, да, сэр. И масленичную утку, и песочного человека, и смерть. Дауни заморгал. «Вы и впрямь прикидывали, как...» «Да, сэр. Собрал весьма интересное досье. На досуге, конечно». «Будьте любезны, господин По Элденик, объяснитесь толком. Вы всерьез исследовали, как убить смерть?» «Это просто хобби, сэр». «А, ну да, хобби, конечно. То есть я и сам бабочек собирал», — сказал Дауни, припомнив эти первые блаженные минуты знакомства с ядами и булавками. Но... «Вообще-то, сэр, основная методика в точности та же, что с людьми. Возможность, география, техника исполнения, Просто нужно принимать во внимание все, что известно об интересующем нас индивиде. Разумеется, о данном индивиде известно очень много чего. — И вы все придумали, да? — спросил Дауни во власти некоего даже очарования. — Ой, сэр, давным-давно. — И когда, позвольте спросить? — Если не ошибаюсь, какой-то хрюждественской ночью лежа в постели, сэр. — Боги мои, — подумал Дауни, — а я-то прислушивался, когда зазвенят бубенцы. — Надо же, — вслух сказал он. — Мне, вероятно, нужно будет уточнить кое-какие детали, сэр. Буду признателен, если вы дадите мне допуск к ряду книг в темной библиотеке. Но, пожалуй, у меня есть представление в общих чертах. — Но ведь эта личность, кое-кто утверждает, что она, говоря строго, бессмертна. — У всех есть слабые места, сэр. — Даже у смерти? — О, да, безусловно, еще какие. — Правда? Дауни снова побарабанил пальцами по столу. — У этого юнца не может быть плана по правде, — сказал он себе. — Разум у него, конечно, искривленный. — Искривленный? Да у него мозги в трубочку свернулись. Но толстяк все-таки не простой обитатель какого-нибудь особняка. Резонно предположить, что на него покушались и прежде. Лорд Дауни был доволен. По Элденика ждет неудача. Не исключено, что даже фатальная неудача, если план у него достаточно дурацкий. И может гильдия лишиться золота, но может и нет. — Превосходно, — сказал лорд Дауни. — Знать ваш план мне не обязательно. — Оно и к лучшему, сэр. — То есть? — Я не хочу с вами делиться, сэр. Долг велит вам его забраковать. — Поразительно, что вы так уверены в успехе, по Элденик. — Я просто подхожу к задаче логически, сэр, — ответил юнец. — Не без упрека. — Логически? — переспросил Дауни. — Да. Я, наверное, смотрю на вещи не так, как прочие люди, — сказал по Элденик.